Итак, в яхвистской версии Ветхого Завета все повествование вращается вокруг одного единственного стержня отношений между богоизбранным народом и Яхве. Между ними завет, обрезание, надежды на исключительное спасение и прочее, и прочее. Ни христианам, ни эллинам, никому бы то иному здесь делать было нечего. Особенностью еврейского текста Библии является редкое упоминание рядом со словом Яхве таких самоназваний, как «евреи», «иудеи» и тому подобное. Примечание. Только в устах Иеремии Бог упоминает имя «иудея», то есть «иудеи», да и то в резко негативном смысле. «Вероломная сестра ее – иудея». Иеремия 3:7. И далее. «На виду на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло». Иеремия 35:17. Очень редко рядом с Яхве упоминается слово «Израиль», но в большинстве случаев говорится просто «народ». Из такого текста, особенно если он используется в пропагандистских целях, то есть фрагментарно, совершенно невозможно, без специального анализа, уяснить, о каком народе идет, а о каком не идет речь. Таким образом, греческий текст Библии должен был производить на неевреев благотворный эффект, поскольку здесь звучали вроде бы те же сентенции, что и в сочинениях античных классиков. Тем самым учение синагоги выглядело в глазах язычников вполне пристойно. В течение тысячелетий яхвистское превозношение над прочими народами вызывало неизменное гонение, так что подобную доктрину необходимо было всячески скрывать. Но придание Писанию благопристойного вида было не единственной целью греческого перевода. Фарисеи пошли дальше, саддукеев изначальных обладателей закона. Три послевавилонских столетия существования отдельного еврейского государства показали, что без внешнего мира оно не может обеспечить себе обещанного «обетования», в кавычках, или просто достатка. Большое количество евреев жило в рассеянии, вдоль крупных торговых путей, но их окружение было глубоко им враждебным. Имело большой смысл сделать это окружение, благодаря приобщению к основам еврейской веры, благодаря туманным обещаниям о потустороннем вознаграждении, себе дружественным. В результате фарисеи, а спустя несколько веков и христианские проповедники стали утверждать, будто бы Ветхий Завет может быть пригоден всем народам. Но кумраниты и евангелисты называли фарисеев лжецами, а если вспомнить о так называемом прозелитизме, обращении неевреев в иудаизм, то фарисеи, выдававшие еврейскую Библию и национального Иегову за универсальные явления, действительно оправдывали такую характеристику. Впрочем, история с иудейским прозелитизмом первого века требует отдельного разговора, а нас будет интересовать применение в Писании слов, обозначающих народы, гоим и ам. Гебраисты отмечают, что слово «гоим» первоначально не несло националистического оттенка. Действительно, в древней части Библии, в книге «Бытия», это слово, если верить аутентичности дошедших до нас текстов, относится даже к израильтянам. Яхве обещает Иакову: «Плодись и умножайся, народ, и множество народов, гоим, будет от тебя». И цари произойдут из чресл твоих. Бытие 35:11. Яхве сказал: «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ гой великий». Бытие 46.3. Можно заметить, что в приведенных фрагментах, скорее происходящих от элохиста, слово «гой» является более узким наименованием, чем «ам», и означает «народ», но народ не вообще, подобно «ад-аму», символу первого человека, то есть всего человечества, а с признаком национальности, в данном случае племя евреев. Но в ехидической традиции слово «гой» приобретает более узкий и специализированный оттенок и практически никогда не применяется к евреям, но означает буквально «не еврей», с акцентом на эсхатологическое, яхвистское противопоставление богоизбранного народа и «гоим». Для обозначения еврейского народа авторы и яхвисты придерживаются в основном наименования «ам», или вообще избегают называть израильтян как-либо, олицетворяя себя с первым лицом, от которого ведется диалог с Яхве. «Спаси народ твой, и благослови наследие твое, паси их, и возвышай их вовеки. Ты избавил меня от мятежа народа твоего, поставил меня главою гоим и наплеменников». Народ твой, которого я не знал, не понимал, служит мне. Прогнал от лица их, от лица евреев, гоим, и землю их разделил в наследие им, евреям, и колено Израилево поселил в шатрах их. Так говорит Яхве помазаннику, Машиаху, Мессии, своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе гоим, и сниму поясы с чресл царей их, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Вот ты призовешь гой, не еврейский народ, которого ты не знал, и гоим, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Яхве, Элохима твоего, и ради Израиля, ибо он, Израиль, прославил тебя. Тексты Библии в маковейскую эпоху, как было сказано, подверглись правке для смягчения в глазах эллинского мира яхвистского радикализма. Но в еврейском тексте еще сохранились следы использования слова «гоим», не евреи, в качестве обозначения ареала, находящегося в культурном, политическом и сакральном смысле резко за пределами богоизбранного народа. Поэтому в большинстве яхвистских текстов, в которых главным верховным лицом и демиургом выступает Яхве, в Септуагинте – Господь, диалог между Яхве и потенциальной аудиторией необходимо воспринимать как исключительно приватное общение племенного бога со своим избранным народом. Септуагинта, написанная во многом в апологетических и популистских целях для эллинского мира, превратила подобные диалоги в общемировое событие, а церковь превратила книги израильтян в событие всех времен и народов. Тогда как на самом деле поствавилонская Библия на подобную роль изначально и не претендовала. Весь ее непосредственный практический интерес ограничивался исключительно узкой полосой палестинской земли возле Иерусалима. Но уже в позднее время фарисейская пропаганда, опиравшаяся на исправленное при Хасмонеях Писание, а также на свою изощренную логику, позволила представить Библию и содержащуюся в ней яхвистскую доктрину так, что нееврейский мир воспринял ее в привычном духе эллинского универсализма.